сейчас. Кровь проливалась по травам, и кроме без мозга и голов. Лишь радость на лице творяла, сердца порезким полет. Богом молитва вас.